Глава 8. Дядя Евсей. Когда начальник сыскной оказался в комнате дяди Евсея, в нос ударил острый камфорный запах, такой же, какой исходил от механической обезьяны. «Похоже, старик говорил правду. Игрушка была здесь», — подумал Фома Фомич. «Вопрос в том, сама ли она приходила сюда или ее кто-то приносил. А может быть, ни то и ни другое. Может быть, игрушку намеренно облили камфорой в детской. Но зачем? Запах — это след, и он должен привести к Евсею». Однако старик сам сказал про игрушку. Тогда запах — это всего лишь случайность. Мозг фон Шпинны работал так же быстро, как и у подбивающего барыши проценщика. Странно, что ни отец, ни сын Протасовы ничего не сказали об этом запахе. Хотя он их и не спрашивал. «А как вас по отчеству?» — поинтересовался Фома Фомич у старика после того, как быстрым взглядом окинул его комнату. «А вам зачем?» — проговорил сидящий на кровати дядя Евсей. «Обращаться к вам по имени-отчеству будет для меня привычнее». «Ну, привычнее, так привычнее», — кивнул старик. «А звали мы его покойного батюшку Марком». «А вас, стало быть, Евсеем Марковичем?» — Да, только меня так уже давно никто не называл. А может, и вру я. Может, меня так и вообще никогда не называли. Сначала Евсей, потом дядя Евсей. — А в детстве как вас называли? — В детстве? — старик медленно моргнул тяжелыми веками, с сожалением глянул на гостя. — Этого я не помню. Уже и зрелые годы стал забывать. А другие старики, вот такие же древние, как и я, говорят, будто бы все помнят, что с ними было много лет назад. В том же детстве, там, в молодости. А я ничего не помню. Совсем? Совсем. И все печально изогнул рот и уронил белую голову. Вздохнул. Но в следующее мгновение встрепенулся, улыбка озарила морщинистое лицо. «Зато они утверждают, будто ничего не помнят, что произошло, например, вчера или позавчера. А я, напротив, помню». «Это же замечательно!» — воскликнул начальник сыскной. Он продолжал стоять у порога, ничуть не смущаясь того, что ему не предложили сесть. Эту неучтивость хозяина комнаты он оправдывал преклонным возрастом. «А чё ж замечательного?» — печаль снова вернулась к старику. «Для меня важнее воспоминания о молодости. Это приятно». «Ну, может быть, в вашей молодости и не было ничего приятного. Может быть, там одни беды да горе. Может быть, это и хорошо, что вы все забыли, а, Евсей Маркович?» В голосе начальника сыскной слышались нотки иронии. Старик понял это и улыбнулся. «В моей молодости не было ничего хорошего? Ха! А вы ведь специально меня подначиваете, да? Господин полицейский, меня зовут Фома Фомич». «А вы зачем ко мне пришли, Фома Фомич?» Старик неожиданно сменил тему разговора. «Да вы ведь сами меня к себе пригласили». «Ха, разве?» Евсей Маркович мутно уставился на фон Шпинне. Похоже, старик ошибается, говоря о своей памяти. Он не помнит и того, что было несколько часов назад. «Это плохо», — подумал начальник сыскной. — Да, во время ужина, когда спорили со своим племянником, Саввой Афиногеновичем. — А-а-а, теперь вспомнил. А, ну да, я вас пригласил. Если у вас будут какие-то вопросы. А у полицейских, я это знаю точно, всегда есть вопросы. У вас так сильно пахнет лекарствами. Болеете? Фон Шпинна решил сделать небольшой маневр и зайти с фланга. Если старик болеет, этот вопрос наверняка разговорит его. «Не, у меня здоровье еще, дай бог, каждому!» «Хм, откуда же этот камфорный запах?» «А вы присаживайтесь, присаживайтесь. Вон на стул. Я вам сейчас все расскажу», — вспомнил, наконец, про законы гостеприимства Евсей. «Ты, это после того, как ко мне игрушка заходила. Вы видели, как она входила к вам в комнату?» «Ты видел? Я же ночами не сплю, бессонница. Так только лежу с закрытыми глазами. Иногда дремлю, вот и весь сон». «Расскажите, как это было?» Начальник сыскной поднес стул поближе к старику, сел и подобострастно заглянул ему в глаза. На лице Евсея появилось довольное выражение. «Это... как было?» — начал он и причмокнул. «Ну, лежу с закрытыми глазами, почти и сплю. Но вот слышу, ручка дверная пискнула. Она у меня, когда нажимаешь, попискивает. Днем не слыхать, а вот ночью в тишине слышно. Я вздрогнул, насторожился. Кто бы это? Думаю. Лежу, но глаз не открываю. Чуть-чуть только. Сквозь щелочки вижу медленно так дверь. Открывается. Старик замолчал, вытер рукой влажный рот и продолжил. Входит обезьяна. Я обомлел. Ну, думаю, вот она. Смерть моя пожаловала. Погодите, погодите, остановил старика фон Шпинне. Ему не хотелось, но он был вынужден это сделать. Почему вы подумали о смерти? В доме поговариваю. Будто бы обезьяна эта не так просто ходит. Будто в нее душа чья-то вселилась неупокоенная. Старик говорил тихо, как на исповеди. Потом замолчал, всматриваясь в глаза полковника, словно пытался высмотреть иронию или сомнение. Но глаза фон Шпинна излучали только интерес. Евсей продолжил. — Ну, слушайте, значит, дальше. Испугался я сильно. Весь липкий стал от пота, как сухарь в меду. Лежу сам не свой, а обезьяна это прямиком к моей кровати следует. Тихо ступает, вроде как и не идет по полу, а летит. Вы хотите сказать, что не слышали ее шагов? Не слышал! Вот вам крест! Не слышал! А может быть, к вам никто и не приходил? Может быть, это все привиделось, раз не слышали звук шагов? Я сразу тоже так подумал. Сплю. Потом понял, не сон это. Обезьяна настоящая. А в лапе у нее что-то зажато. Подошла к кровати. Уперлась. И вдруг говорит, здравствуй, Евсеюшка. Прям так сказала Евсеюшка? Прям так и сказала. И голос у нее точь-в-точь, как у моей покойной жены. Я глаза-то открыть открыл, а вот пошевелиться не могу. Лежу, как дубовая колода у нашего амбара. Обезьяна стоит надо мною и лапами в воздухе машет, как обнять хочет. Дальше. Начальник сыскной, чтобы приободрить старика, коснулся его плеча. Ну, я собрался с духом и спрашиваю. Это, мол, ты, Ольга, мою жену Ольгой звали. После этих слов обезьяна вздрогнула и выронила то, что держала в руке. Это был пузырек с камфорой, который тут же и разбился. Зачем же она пришла к вам с лекарством? Да не знаю я! Может, ошиблась? Говорите, вздрогнула после того, как вы обратились к ней, назвав Ольгой. Да, вздрогнула! Но разве игрушка может вздрогнуть? Разве она вообще может испугаться? — Игрушка не может, — ответил старик, потом добавил, как бы разъясняя. — А вот если в нее душа вселилась, духи они пугаются, это я точно знаю. — Когда умерла ваша жена? — спросил фон Шпинне. — Давно. — Это мне ни о чем не говорит. Сколько лет прошло? — Так, лет 30, наверное, — сказал старик. — И вы до сих пор... «Помните ее голос?» «Помню!» — неуверенно кивнул Евсей. «И не сомневаетесь, что это был голос вашей покойной жены?» «Нет!» «Хорошо, это я понял. Что было потом, после того, как обезьяна выронила склянку?» «Так она повернулась и вышла из комнаты?» «А вы не посмотрели, куда она пошла?» Я хотел, даже вскочил, но наступил на стекло и порезал ногу. А можете показать шрам от пореза? Зачем? Удивленно посмотрел на фон Шпин на старик. Затем удивление в его взгляде сменилось догадкой. А, вы думаете, я вру? Ну, нет, просто привычка все проверять. Служба в полиции делает человека подозрительным. Понимаю. Я, признаться, сам такой. Тоже на слово не верю. Все проверяю и перепроверяю. Вот и со мной был такой случай. Вы вначале покажите порез, а затем уж и расскажете, какой с вами был случай, — оборвал старика начальник сыскной. — Да-да, конечно. Евсей кряхтя нагнулся. Вначале снял тапку на войлочной подошве, затем с электрическим потрескиванием стянул шерстяной носок, оголяя белую ногу с узловатыми пальцами и синими жилами. — Вот! — старик показал Фоме Фомичу подошву. — Но здесь ничего нет. — Как нет? — Евсей ощупал стопу. — Ха! Действительно ничего, — проговорил удивленно. А потом, прихлопнув себя по лбу, воскликнул. — Так, вот я дурак! Это ведь не та нога! Я другую ногу порезал! — Ну, в таком случае покажите мне ее, — спокойно глядя на Евсея Макарыча, сказал начальник сыскной. — Сейчас! На другой ноге Фома Фомич увидел зарубцевавшуюся рану величиной с вершок. — А? Ну что, довольны? Заставили старика разуваться, носки снимать. Думаете, легко все это? Нет, но в жизни человек делает не только легкое, но и тяжелое. Тем более я ведь не сильно настаивал. Вы сами согласились снять носки. Это верно. Да и что же мне прикажете делать, раз полиция требует? Вот я и снял. Да помилуйте, разве я требовал? Я просто вас попросил об одолжении, вот и все, — сказал тихим голосом фон Шпинне. — Одолжение? — с ехидством в голосе переспросил Евсей. — Я-то думал, это приказ. Напугался. Даже в ногах запутался. Да — Да-да, — бросил начальник сыскной, подозревая, что не случайно старик спутал ноги. — Я вам так скажу. Мне врать уже нет никакого резону. Потому всегда говорю только правду, тем более полиции. Можете мне верить. Ну, я вам верю. Но давайте вернемся к камфоре. Вы говорите, игрушка держала в лапе склянку, которую потом выронила. А в доме кто-нибудь пользуется камфорой? Наверное. Кто, точно сказать не могу, не знаю. Вы это у Саввы Афиногеныча спросите. Он в курсе, кто в доме чем пользуется, — ответил старик. — Обязательно спрошу. Он, как мне показалось, заходил к вам только что. — Откуда вы знаете? — Догадался? — Ну, заходил, — нехотя согласился старик. — И как часто он это делает? — Вы, наверное, хотели спросить, зачем он ко мне заходил? — Нет, я спросил, часто ли он к вам заходит, и хочу получить ответ. — Не часто. Можно даже сказать, совсем не заходит. — Вас не удивил его визит? — Нет, я знал, что он ко мне зайдет. Чуть приподняв бритый подбородок, ответил Евсей. — Откуда? — Да ведь я пригрозил, что все слышал. — И вы действительно что-то слышали? — Ничего. Просто взял его на пушку, а он поверил. — Значит, говорил что-то, не предназначенное для чужих ушей. Вот и боится теперь, — заметил начальник сыскной. — Наверное. — А вы, значит, его обманули? — Ага. Я из этой комнаты почти не выхожу. Только к столу, да и то не всегда. Порой здесь и ем. Почему? Не здоровится? Да я уж говорил. На здоровье не жалуюсь. Просто порой меня к столу не зовут. Мне это намного удобнее, чем в столовой. Там на меня все смотрят, как на главного пожирателя харчей. Вы полностью находитесь на иждивении Саввы Афиногеныча? Ну уж, конечно, полностью. А у меня есть небольшая рента, вот на нее и живу. А он мне только угол предоставляет, и более ничего. Следовательно, вы вполне самостоятельны и в любой момент можете уйти отсюда. — Уйти? Хе, могу. — Только куда? — Век свой здесь доживать буду. — И еще один вопрос, Евсей Маркович. Вы слышали о том, что обезьяна ходит по дому? — Ха! Она ж ко мне приходила. — Нет. Вы слышали разговоры об этом до того, как она к вам пришла? — Так Сава рассказывал за столом, будто обезьяна приходила к нему. Я поначалу думал, врет. — А почему вы так думали? — Ну же, я ведь его, Савку, из детства знаю. Ему что соврать, что перекрестить все едино? — Вы хотите сказать, верить ему нельзя? — Да, нельзя. Да и кому можно? Мне вот тоже нельзя. Могу соврать. Старик запнулся. — Нет, раньше мог, а теперь уж все. Баста. Больше не вру. Потому как грех это. — Ну а племянник ваш, значит, продолжает грешить? — О, продолжает! — кивнул старик, после чего потянулся к небольшому стоящему у кровати столику. Взял с него маленькую коробочку. Щелкнул по ней ногтем. — Вы позволите понюшку сделать? — спросил он у полковника. — Да, конечно. Можете меня не спрашивать, ведь вы у себя дома, я всего лишь гость. Не скажите. К гостям нужно уважительно относиться. Это первейший закон, вон, на Кавказе. Там гость — это главный человек в доме. А вы про это откуда знаете? Откуда? Приходилось бывать в тех краях. Так я это... втяну понюшку. Втягивайте. После того, как старик запустил себе по понюшке в каждую ноздрю и отчихался, разговор продолжился. Но вы-то сами, Евсей Маркович, что думаете по поводу этой бродячей обезьяны? Ничего, сказал, вытирая нос платком старик. Так уж и ничего. Не может быть. А тут не надо думать. Обезьяна ходит, сам видел. До того, как не увидел, не верил, я и Савке так прямо сказал. Не верю я в то, что обезьяна ходит по дому, потому как без завода она ходить не может. Значит, ее должен кто-то завести, и если нам чего-то ждать, то не от игрушки, а от человека. Вы говорите разумные вещи, но раньше утверждали, будто в обезьяну вселился дух. —